которая была привязана к дверной скобке, и дед обшаркивал ее старой рукавицей. «Трактористам не хуже, даже еще лучше. Они вон посколь сейчас выгоняют». «Да я не переживаю. Сплету вот переметы, вода маленько посветлеет, пойдем с тобой переметы ставить. Милое дело, люблю». «Да, я тоже, прямо обожаю переметы ставить». «И я. Другие есть, больше предпочитают сеть. Но сеть — это поймать могут, раз. Второе, ты с ей намучаешься, с окаянной, пока ее разберешь да выкидаешь. Время-то сколько надо». «Да, попробуй покидай ее». «Зачем вы, дебушки?» «А Люба скоро придет». Дед глянул на часы. «Скоро должна прийти. Сейчас уж сдают молоко. Сейчас сдадут и придет. Ты ее, Егор, не обижай. Она у нас последыш. А последышка жальчее всех. Вот пойдут детишки у самого, вспомнишь мои слова. Она хорошая девка, добрая. Только все как-то не везет ей. Этого пьянчушку нанесло, на силу отбрыкались». «Да-да, с этими алкашами беда прямо. Я вот тоже это смотрю, прямо всех пересажал бы чертей. В тюрьму, по 5 лет каждому, а?» «Ну, в тюрьму зачем? На годок куда-нибудь», — оживился дед. «Под строгий изолятор. Я бы их столкал всех в кучу». «А Петро скоро приедет?» «Петро-то сейчас тоже должен приехать. Пусть чай посидят и подумают». «Сидеть — это каждый согласится. Нет, пусть поработают», — подбросил жару Егор. «Да, правильно, лес вон валить». «В шахты. В лес — это на чистом-то воздухе дурак согласится работать». «Нет, в шахты, в рудники, в скважины». Тут вошла Люба. «Вот и раз», — удивилась она. «Я думала, они только ночью приедут, а он уж дома». «Он не стал возить директора», — сказал дед. — Ты его не ругай. Он объяснил, почему. Его тошнит на легковушке. — Пойдем-ка на пару слов, Люба, — позвал Егор и увел ее в горницу. На что-то он, похоже, решился. В это время въехал в ограду Петро на своем самосвале, и Егор пошел к нему. Он так и не успел сказать Любе, что его растревожило. Люба видела, как они о чем-то довольно долго говорили с Петром, потом Егор махнул ей рукой, и она скоро пошла к нему. Егор полез в кабину самосвала за руль. — Далеко ли? — спросил дед, который тоже видел из окна, что Петро дал машину, а Егор и Люба собрались куда-то ехать. — Да я сама толком не знаю. Егору куда-то надо, — успела сказать Люба на ходу. — Любка! — хотел что-то еще сказать дед, но Люба хлопнула уже дверью. «Чего он такое затеял, этот Жоржик?» — вслух подумал дед. «Это что за жизнь такая чертова пошла? Вот и опасайся ходи, вот и узнавай бегай». И он скоренько тоже пошел наполовину сына спросить, куда это Егор повез дочь, вообще куда они поехали. «Есть деревня Сосновка», — объяснял Егор Любе в машине, когда уже ехали. 19 километров отсюда». — Знаю Сосновку. Там живет старушка по кличке Куделиха. Она живет с дочерью, но дочь лежит в больнице. — Где это ты узнал-то все? — Ну, узнал. Я был сегодня в Сосновке. Дело не в этом. Меня один товарищ просил попроведать эту старуху, про детей ее расспросить, где они, живы ли. — А зачем ему, товарищу-то? — Ну, родня она ему какая-то, тетка, что ли. Ну, мы сделаем так. — Подъедем, ты зайдешь. Нет, зайдем вместе, но расспрашивать будешь ты. — Почему? Ты дай объяснить-то, потом уж спрашивай, — повысил голос Егор. — Нет, он, конечно, нервничал. Ну, — Ну-ну, ты только на меня не кричи, Егор, ладно, больше не спрашивай, ну. — Потому что, если она увидит, что расспрашивает мужик, то она догадается, что значит, он сидел с ее с племянником. Ну и сама кинется выспрашивать, а товарищ мне наказал, чтобы я не говорил, что он в тюрьме. Фух, дошел. Язык сломать можно. Поняла хоть? Поняла. А под каким предлогом я ее расспрашивать-то возьмусь? Надо что-то выдумать. Например, ты из сельсовета. Нет, не из сельсовета, а из рай этого, как его, пенсии-то намеряют. Райсобес. Райсобес, да.